Глава 42. Ангел. «Надо покушать», — настаивала девушка с серьезным выражением почти детского лица. Она тыкала мне в лицо оловянной ложкой с чем-то протертым, а меня едва не выворачивала. «Достаточно», — отвернулась я. «Меня уже тошнит, оставьте на столике. Я беременна, а не тяжело больна, и в состоянии сама поднять ложку». Девушка ворча поставила тарелку и, обойдя кушетку, склонилась над Лютым. Уже третий день, как он то приходил в себя, то снова погружался в забытье. Во сне метался, стонал и звал Милу. Голос его сочился горечью. У меня каждый раз сердце в груди замирало, и я запрещала себе даже думать о том, что он видит. «Нет, мой папа этого не делал, я точно знаю». Медсестра вскрикнула и захрипела. Выпучив глаза, она схватилась за руку Лютого, сжавшего ей горло. Я чертыхнулась и закричала. «А ну отпусти ее, урод! Она 3 дня сутками вокруг тебя прыгала! И это благодарность?» Лютый перевел на меня мутный взгляд, опустил девушку и, прикрыв глаза, рухнул снова на подушку. Кровать отозвалась жутким скрипом. «Спасибо», — пошевелил он бледными губами. Стиснул их и попытался встать. Я быстро поднялась и придавила его огромную грудь к кровати. «Лежи». Снова чертыхнулась, вспомнив, что мы должны изображать жениха и невесту. Мягко улыбнулась и как можно нежнее добавила. «Тебе нельзя вставать, милый». Молилась, чтобы он не шевелился, потому что, захотел он подняться, легко сделал бы это, даже если бы мы обе его удерживали. Торопливо добавила. «И, прости за грубое слово, у меня случайно вырвалось, и я испугалась, что ты с просонок девушке шею сломаешь». Обернулась на перепуганную медсестру и постаралась добавить гордости в тон. «Он боец». Также я восхищалась победами призрака на скачках. Скрипнула зубами, улыбка стала кривой, но девушка кивнула и, пятясь, пробормотала. «Я позову врача». Выскочила из палаты, словно тут вот-вот взорвется бомба. Я сдержала порыв последовать ее примеру и отдернула руку, которая так вряд ли удерживала Лютого. Сухо произнесла. «Тебя сильно ранили. Врач рекомендовал полный покой». «Спасибо, что побеспокоилась». Он отодвинул мою руку еще дальше, сорвал капельницу, что была подключена к внутренней стороне его локтя, и тяжело поднялся. Так и замер. Казалось, один шаг его опрокинет на пол. Но Лютый упорно тряхнул головой, подвинул ногу, потом потянул вторую. Прошипел забойный мат и присел на край кровати. Большие плечи опустились, мощная шея согнулась, а мужчина повернул голову в мою сторону и тихо спросил. «Что с ребенком?» «Он не пострадал», — поспешила я ответить. С беспокойством наблюдала, как темнеют его глаза, как покачивается огромное тело. «Лютый, послушай. Врач, которого привез твой друг Макс, сказал, что после таких травм не выживают. Чудо, что ты пережил обе. Он очень настаивал, чтобы ты отлежался. Главное, покой хоть несколько дней». Все внутри переворачивалось от необходимости уговаривать это чудище поберечь себя, но я не могла иначе. Как вспомню момент, когда он, окровавленный, нес меня на руках, не обращая на умирающего друга, так будто кто на шею удавку надевает. «Да, Лютый гад и сволочь, и я буду ненавидеть его до конца жизни, но...» «Ты же помнишь, что мы в одной связке?» Посмотрела в его глаза и почти утонула в темноте пропасти. Сглотнув, тише продолжила, выталкивая каждое слово, будто кровь выдавливала из раны. «Чтобы отомстить и найти сына, тебе понадобятся силы». «Будто тебе есть до этого дело», — сказал он сухо. Сжал руку, глянул на свой кулак и все-таки снова встал. «Где Серый? Что с ним?» Он не шел, а плыл к двери. Зло выдохнуло и бросило ему в спину. «Упадешь до того, как узнаешь, и истечешь кровью от разошедшихся швов». Скрестила руки на груди и отвернулась. «Большой и страшный, а упрям, как 5-летний мальчишка. У меня спросить язык отвалится?» «Забыла сказать, что я еще урод и насильник». Лютый смотрел на меня. Прямо. Но в глазах мутилось и крутилось что-то совсем не страшное, отчаянное. Могла бы просто сказать, где волчара, а не отчитывать. «Умер, да?» Он держался за стену и стоял неподвижно. Я продолжала сидеть и смотреть строго, хоть и ощущала при этом себя очень странно, лишь проронила. «Вернись в постель, и я тебе все расскажу». Лютый долго водил желваками, а потом все же передвинулся и бросил взгляд на постель, словно примерял, дойдет или нет. «Как сопля. Защит не сгожусь, Кирсанова». Пробормотал и ступил к кровати. Качнулся, но успел до падения перехватить спинку кровати. Не сел, а рухнул. А потом сквозь зубы выдавил. «Довольно?» «В угол не поставлю», — хмыкнула я и тут же осеклась, напоровшись на черный взгляд. Сжалась, уголки губ поползли вниз. Тянуть не стала. Сергей выжил, но 2 дня лежал в реанимации. Как раз сегодня его перевели в отдельную палату. «Макс, твой друг и там поставил своих людей. Нас охраняют как президента. Я даже в туалет под конвоем хожу. Кстати, в этой больнице общий туалет, один на этаж». Я прикусила губу. «Да что же такое? Несу такую чушь, что впору прижимать ладонь ко рту, чтобы оттуда не сыпалось ненужное». Глядя в стену, процедила. «Совершенно не знаю, как с тобой общаться». «Можешь не общаться, если так противно». Скривился он и прилег. Закрыл глаза и долго молчал, а потом приоткрыл веки и, глядя в потолок, договорил. «Только никто не поверит в наши великие чувства. Чех нас просто шлепнет». «Знаю». Вздохнула я и прижала руки к животу. Снова захотелось есть, но я покосилась на больничную баланду с неприязнью. «Но ты сам слышишь, что я говорю? Я словно примеряю на себя разные костюмы, доспехи. Я не знаю, как с тобой общаться, потому что это напоминает бой. После каждого слова я жду в ответ удара и понимаю, что мне не защититься. Ведь я вовсе не боец». «Я боец, но паршивый актер. И что делать?» Он повернул немного голову и посмотрел мне в глаза. «Не знаю. Честно призналась я и тихо добавила. Но хочу попросить не делать мне больно, хотя бы на время сделки, чтобы я не боялась повернуться к тебе спиной». «Слова будет достаточно? Или кровью расписаться? Покажи, где, я не против. Все равно она бесполезная, только...» Он замолчал. «Ай, неважно. Обещаю, что не трону тебя». Я сжалась, и хоть до ужаса хотелось пропустить мимо ушей, упрямо спросила. «Что ты хотел сказать? Только что? Это важно, Лютый. Это и есть та темнота, которой я боюсь». «Только заставляет сердце биться», — сказал он и отвернулся.